Сакура Дубль, 14 листок, время действия, 16 февраля, вечер, место действия, исправительное учреждение Анин, свободное время, полчаса шарюсь по сети, газеты, телеканалы, сетевые издания, на лице сама собой всплывает улыбка, вернее сказать, улыбочка, ехидная и глумливая, вырисовывается характерная картинка, все-таки демократия это нечто, государственные и к ним примыкающие СМИ, подконтрольные правительству, продолжают политику замалчивания. Зато как меня радует оппозиция. Структуры господина Чо Винчона будто с цепи сорвались. По своей мощи они на порядок уступают проправительственным, но это та самая ложка дегтя в бочке официозного меда, то самое бе-бе-бе, которое опошляет весь пафос. Читаю. Редакционная статья в газете «Прогрессивная Корея». Мы давно это знаем. Коррупция в государственных органах, судебной системе, органах исполнительной власти и муниципалитетах не раковая болезнь. Это намного хуже. Это тяжелая стадия перерождения организма под воздействием векторного вируса. Коррупция становится не болезнью, пусть тяжелой формы, а несущей основой всей государственной машины. Почему так происходит и чем это грозит Корее? Коррупция процветает, потому что она выгодна высшим чиновникам, включая президента. Спросите, почему? По элементарной причине. Любой чиновник, включая президента, связан жесткими рамками закона, но как же иногда хочется обойти их, а то и хуже, использовать, нет, не закон, а судебную систему, как личное оружие против неугодных или строптивых. Примеров таких сколько угодно. Взять хотя последние события, происходящие с известным корейским айдолом Агдан. Неизвестно, кому из высшего руководства республики чем не угодил Агдан. Жизнь такова, что у всякого успешного человека достаточно завистников. Но только кознями завистников никак не объяснить жестокость нашего государства к несовершеннолетней девочке. Зачем уважаемые и почтенные органы власти вдруг начинают плестись на поводу разнузданных нетизенов, требующих непременно четвертовать Агдан или кого-то другого по любому поводу? Девочка сказала нет требованиям отказаться от своего самчона, и что? Что мы можем сказать по прошествии времени? Внезапно всплывают сведения, что Пак Юн Сок, офицер корейской разведки, что в корне меняет все дело. То самое дело о контрабанде начинает выглядеть совершенно по-другому. Что там на самом деле происходило, возможно, общество никогда не узнает или узнает через много лет, когда истечет срок действия режима тайны касаемо данного дела НИС. Был ли канал контрабанды постоянно действующим прикрытием для связи с агентурой в Пукхане, либо это какая-то разовая акция, или может быть поэтому и другим каналам на север отправлялась абсолютно мирная продукция, как привет развитого юга отсталому северу, в рамках идеологической борьбы. Ничего этого мы не знаем, знаем только одно, что обвинение Пак Юн Сока в измене абсолютно безосновательно. Мы не только из художественных фильмов знаем, как поступают разведчики любого государства при обнаружении предателя в своих рядах. И кто был прав? Девочка, не пожелавшая предавать своего самчона, или толпа взбудораженных недоумков, требующих отогнать отречения от изменника? Мы уже знаем ответ, не правда ли? Про психованных и неадекватных подростков все ясно. Не ясно, почему вдруг государственные органы присоединяются к столь недостойной травле? Какая здесь кроется тайна? И чем могла Агдан так сильно прогневить власть имущих, неизвестно. Вполне возможно, сама Агдан не догадывается. Или правительство играет в какие-то одному ему известные игры. Нет, мы не против политических игр, как не может быть против соревнований под хэквондо профессиональный боец. Мы против того, чтобы нарушался закон. Юнми, от вопля справа чуть не падаю со стула, но героическим усилием удается удержаться. Чего орешь? Недовольно разглядываю интерфейс Бонсу, который брызжет восторгом во все стороны. Присоседилась за компьютером рядом, теперь дергает меня. Повод-то того стоит, смотри, смотри. Gangsta S Paradise в американский чарт вошел, 93 место. Ну, вошел и вошел, че орать-то? Так себе повод меня беспокоить, но не признать не могу. Для нее, да, огроменный повод. Мне, пофигу. Ты что, не поняла? Мы, в Billboard. И тут же понижает голос под строгим взглядом охранницы. Ты что, не рада? Это же главный американский чарт. Рада, а что тут такого? Пожимаю плечами, одним больше, одним меньше. Смотрю в изумленные глаза почти подружки. Вздыхаю. Чингу, сделай вот что. Как выйдешь, пройдешь по коридору, объясняю с ненужными подробностями дорогу до музея Анин. Там подойдешь к центральной экспозиции. Наверняка заметишь такую, показываю размер руками, золотую фигурку граммофона. Это американский приз Грэмми. Перехожу на тон известного любителя живности Дроздова, обнаружившему очередную живую хрень. Внизу, под экспонатом, надпись на чистом корейском языке. Внимательно ее прочти, там написано, кому, за что, когда и где вручен этот приз. И тогда, поднимаю палец, ты, возможно, осознаешь всю глубину и неподражаемость своего вопроса ко мне. Бонсу, изрядно осоловевшая от моих объяснений, у нее оперативная память в голове сильно уступает даже простенькому калькулятору, встряхивается. Да ну тебя, немного жду еще. Отстала, ну, и слава небесам. У меня возникает иррациональное чувство огромной нависшей надо мной опасности. Внушение Гуанинь, внешних причин вроде нет, и так на самом дне. 5 лет заключения. Не, бывает и хуже, но за просто так, ни за что, ни про что, 5 лет по недоразумению. Как будто я машиной кого-то насмерть переехал. Утихомириваю разбушевавшиеся эмоции, давно пора воспринимать все спокойно. Итак, откуда появившаяся опаска? Думай подсознание, дай подсказку Гуань, а я пока дочитаю. Продолжение статьи. Мы против того, чтобы нарушался закон. Ограничение концертной деятельности Агдан за рубежом еще можно с натяжкой объяснить играми НИС. А как понимать полный запрет от КИМА? И что такое это КИМА? Организация входит в систему судов, решения которых обязательны к исполнению? Нет. Кем она управляется? Неизвестно. Мы можем догадываться, что правительством, но точно не знаем. Зато наверняка знаем, что никаких официальных полномочий у КИМА нет, его решения силу закона не имеют, и к исполнению приниматься не должны. Золотые слова, по-другому не скажешь, восхищаюсь автором, или авторами. А что за странности происходили с судами по искам Кагдан? Почему армия отнеслась к своим обязанностям спустя рукава? Тоже неизвестно, простая халатность или злонамеренные действия против Агдан. Почему армия позволила рассматривать дело против военнослужащего в гражданском суде? Но это еще мелочи, не стоящие особого обсуждения. До нас дошла одна интересная подробность последнего дела о якобы дезертирстве Агдан. На мгновение прикрываю глаза от удовольствия. Настолько мне нравится такое простое слово «якобы». И там еще есть попытка в деле о дезертирстве Агдан поставить вопрос о законности мобилизации несовершеннолетней девочки в ряды вооруженных сил не встретила у представителей закона понимания. Они самовластно решили, что данный вопрос в рамках текущего дела не рассматривается, как не имеющий отношения к факту дезертирства. Для читателей, не имеющих достаточного терпения разбирать мудреные юридические обороты, поясняем. Неважно, законно или нет тебя, Агдан, мобилизовали. Есть факт дезертирства, поэтому добро пожаловать в тюрьму. Многие скажут, что все правильно, все законно. Закон суров, но это закон. Агдан, военнослужащие, да. Факт дезертирства случился, да. Значит, все по закону и все правильно. Мы, Корейская национальная партия, утверждаем, что это подлая профанация самой сущности закона. Мы тщательно, совместно с юристами проанализировали корейское законодательство и пришли к однозначному выводу. Мобилизация Агдан в ряды вооруженных сил была совершенно незаконной, и военные прекрасно это знали. Вот поэтому осуждение Агдан за дезертирство является абсурдным и гнусным действием. Когда армии понадобилось нарушить закон, она его нарушила легко и непринужденно. Когда армии захотелось свести счеты с Агдан по неизвестным причинам, армия вспомнила о законе. Закон для руководства армии подобен телевизору. Захотелось – включили, захотелось – выключили. Нет, господа военные, нет, господа из правительства, закон надо соблюдать всегда и со всеми. Это вам не телевизор и не кондиционер, его нельзя включать и выключать по желанию. Агдан сидит справедливо и по закону, хорошо. Почему не сидят те, кто нарушил закон и мобилизовал девочку в армию? Почему не сидят те, которые позволили нарушать закон? В следующий раз мы еще поговорим о том, якобы, суде, который неприлично быстро рассмотрел дело Агдан и с небывалой стремительностью упрятал ее в тюрьму. А пока вернемся к тому, с чего начали и дадим ответ. Коррупция опасна тем, что разрушает государство. И краткое ЕС, выбрасываю кулак вверх, резко они выдали. И даже в сторону армии не побоялись плюнуть, как бы им за это не врезали. Ну, да не мои проблемы. Надеюсь, они знают, что делают. Когда гадал, какую силу привлечь на свою сторону, об оппозиции даже не подумал, голова два уха. Время действия. 17 февраля, утро. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Госпожа Муран в своем любимом кресле после утренней прогулки. Верная Инхи рядом. Обе смотрят новости. До времени заветных Дором еще далеко. Можно посмотреть повтор, но один раз испробованное блюдо, самое изысканное, уже не вызовет такого же восторга, как в первый раз. Совсем забыла. Муран хлопает себя ладонью по лбу и хватается за пульт, начинает жать на кнопку. Инхи смотрит с недоумением. «Наконец-то нашла», – бурчит Муран и всматривается. «Не поздно ли? Вдруг упустила важное?» Вчера ей позвонил любимый внук и настоятельно посоветовал посмотреть главный оппозиционный канал ГАТФ. На экран выводится мирная сцена. Трое мужчин в возрасте сидят в креслах за общим столиком и что-то дружески обсуждают. Муран прибавляет звук. «Вы же помните, что тогда происходило?» – восклицает лысоватый господин слева. «Все, как с ума посходили. Шум вокруг Агдан достиг такого накала, что впору говорить о общенациональной травле. Ведь направленность была обвинительной. Исключительно обвинительной», – уточняет седой мужчина в центре. «Никто не выступал в ее защиту. Кроме нас», – поправляет лысый. «Но мы подняли свой голос не сразу», – уточняет седой. «Продолжим, друзья». Муран отмечает, что беседа ведется в абсолютно неформальном стиле. Сначала Агдан не выпустили во Францию, сорвали ей гастроли, к которым она усиленно готовилась. Седой первым же реализует свой призыв продолжать. В сети и прессе поднялась огромная волна хейта и обвинительных статей. Требовали отречься Агдан от родного дяди и просить прощения у нации за его мнимое предательство и свое вызывающее поведение. «Вы сказали, что предательство мнимое», – встревает лысый. «В этом месте лучше дать слово мне, не седой и не лысый, а вполне себе моложавый мужчина первый раз вступает в разговор. Ему разрешают, упомянув, что слово адвоката будет к месту. Вся эта история с Самчоном Агдан полна белых пятен и тайн. Одно это должно настораживать, что сразу бросается в глаза. Мне, как юристу, правовая неграмотность широкой публики. Это понятно и не так страшно. Но в любом СМИ в штате есть юрист. Почему никто не сказал, что измена родине и контрабанда – это все-таки разные вещи? Согласен, адвокат кивает на легкие возражения собеседников, хотя это не так важно. Давайте поговорим о фактах, которые всем известны, в хронологическом порядке. Итак, в сети появляется сообщение об осуждении Пак Юнсака за контрабанду в Пукхан. Первая странность в том, что суд был закрытым и огласке не подлежал. Кто и зачем организовал утечку, нам неизвестно. К столику приближается стройная девушка в костюме, похожем на униформу. Жакет, юбка ровно до колен. Несет поднос с минеральной водой и три стакана. Улыбается мужчинам, разливает воду. Мужчины смотрят на девушку с удовольствием. Далее, адвокат отрывает взгляд от девичьей фигурки. Неожиданно выясняется, что Пак Юнсак лежит в военном госпитале. В сети появляется очередной взброс, что он офицер разведки, сотрудник НИС. НИС не подтверждает и не опровергает данный факт. Однако правда, это неподтвержденные слухи, которые уверяют, что Пак Юнсак был похоронен с воинскими почестями. Точно неизвестно, был ли Пак Юнсак сотрудником НИС, но вероятность такая есть, продолжает адвокат. И значит, есть вероятность, что канал контрабанды, которым заведовал Пак Юнсак, был под контролем НИС, а сам он, занимаясь контрабандой, выполнял приказы командования. Дебак. С чувством восклицает Муран и снова вперяется взором в телеэкран. «Всегда слушаю вас с удовольствием, Гани», — говорит лысый. «Вроде перечисляете известные вещи, но почему-то они начинают выглядеть совсем по-другому. Как очищенный рис от только что собранных колосьев», — соглашается седой. «Спасибо, друзья», — слегка кланяется адвокат. «Итак, что получается?» «Получается, что Агдан совершенно права, отказываясь отрекаться от родного дяди. Ведь никому не известно, что на самом деле произошло. НИС своих секретов не раскрывает. Но оставим в покое Пак Юнсака и вспомним, что происходило с Агдан. «Дайте я попробую», – просит седой. Травля Агдан набирает обороты. Кима запрещает ей работать. Родное агентство выполняет это распоряжение. На гастроли теперь уже в Японию Агдан не берут. Более того, поднимает палец вверх адвокат. Ее запирают в части и отбирают телефон. «С телефоном история очень мутная», – замечает лысый. «Вкратце, у вас это так здорово получается, сведите к короткому пересказу всех обстоятельств». «С удовольствием, Хён», – улыбается адвокат. «Опять-таки не знаем, почему у Агдан забрали телефон. В обычных небоевых условиях средств коммуникации военнослужащих не лишают, за что-то наказали. Вполне возможно. Далее происходит вот что. Телефон отдают директору агентства Юсену. С тех пор никто не знает, где он. Сам директор попадается на наркотиках, его помещают в тюрьму. Агдан утверждает, что на телефоне находятся записи новых песен, которые еще не зарегистрированы. Почему же она их не зарегистрировала, любопытствует Лысый. Кто знает, может быть, не довела еще до ума, то есть, это были не песни, а как бы заготовки. Нечто сырое, не готовое к регистрации. Итак, телефон Агдан попадает в руки директора и исчезает. Этот факт можно считать установленным. Вскоре у Короны появляются новые песни, как заявляет Агдан, украденные у нее. Но это не самое интересное. Адвокат наслаждается короткой паузой. Для начала попрошу вспомнить одну концепцию, упомянутую в редакционной статье нашей центральной газеты. Коррупция – это не только банальный подкуп. Одно из ее проявлений в том, что закон используют не постоянно, а когда захотят. И теперь обратимся к истории Агдан. Ее обращение в полицию по поводу украденного телефона осталось без ответа. Но мы все ведь прекрасно знаем, что существуют технические возможности найти телефон, даже если он выключен. Песни могли выкачать из аппарата, а сам телефон ликвидировать. Да, но полиция не дала никакого ответа. Они не сказали, что телефон не отзывается на сигналы и, скорее всего, уничтожен. Они даже не смогли выяснить у заключенного Юсена, куда он его дел. Так или иначе, мы видим, что правоохранительные органы бездействуют, когда Агдан обращается к ним за помощью. Старшие товарищи важно кивают на слова адвоката. Бездействуют не только они. Изъявшие аппарат сотрудники НИС сделали это не только с целью ограничить контакты Агдан, но и, несомненно, для проверки его содержимого. Обращение Агдан с просьбой дать ей хотя список хранившихся там файлов осталось безответным. Хотя лично я уверен, все содержимое телефона Агдан находится в архивах НИС. НИС – закрытая структура. По закону, замечает Седой, да, но разведка относится к государственным органам, главное предназначение которых – защита страны, государства и ее граждан. И я не вижу никаких причин для отказа Агдан в ее маленькой просьбе. Итак, что мы видим? Налицо факты бездействия двух государственных структур, полиции и НИС. Тот самый режим выключения закона, о котором говорилось в статье. О чем дальше пойдет разговор, смотрите после рекламной паузы. Обращается прямо к Муран хорошенькая ведущая. Муран размышляет над услышанным, затем распоряжается. «Невестка, что ты сидишь? Организуй-ка нам чаю. Почему я с таким интересом слушаю скучные разговоры?» Вот о чем думает Муран. Время действия. 17 февраля утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Второй час после обеда. Выхожу из кабинета начальницы НАБАМ. В сопровождении охранницы направляюсь на выход и дальше в зал для занятий хореографии. По пути раздумываю. Мне много раз говорили, что я постоянно вытворяю всякий треш. Всегда отмахивался. Резон в моей реакции есть, всех не переслушаешь. К тому же многие парят такую чушь. И когда делал так, как мне говорили, из раза в раз вляпывался по самые помидоры. Корея для меня компьютерный квест, где на каждом шагу засада. Взять бы выпихивание меня родной и любящей семьей в школу, когда я еще не совсем в себя пришел. Все будет хорошо, уверяли меня Анни, мама и директор школы. Мы все бросимся тебе на помощь, если что. Что случилось? В силу амнезии нарвался на драку. И что дальше? Меня тут же попытались сделать виновной во всем. К тому времени все забыли свои обещания о помощи. Мало того, забыли, что я только что из больницы с тяжелейшим диагнозом. Таких эпизодов не счесть. Тем не менее в этих обвинениях что-то есть, что-то до сих пор ускользающее от меня. Аньонхасе, девочки, приветствую свою группу. В ответ радостные возгласы. Сегодня меня любит, а как же, столько всего на них свалилось и все такое замечательное. Чем займемся сегодня? Требовательное лицо Бонсу возникает рядом. Займетесь разминкой, закреплением разученного и школой. Надо ставить базовые движения, растяжку и так далее. А новая песня? Новый танец? Какая еще новая песня? Поражаюсь беспардонности непосредственной, как малое дитя, девицы. Нет у меня никакой новой песни. Придумаешь? Ничего не собираюсь придумывать, отнекиваюсь жестко. Нет для этого никаких перспектив. Настроение девиц тут же падает ниже плинтуса. Бонсу отодвигает от меня мрачное лицо. Хлопаю в ладоши. По местам, девочки, начинаем работать. Чё-то девочки смотрит волком и не торопится выстраиваться у станка. Чего стоим, чего ждем? Вы никак себя звездами возомнили? Не рановато? У меня для вас новость. Айдол и любые артисты работают каждый день до упаду, независимо от того, какое у них настроение. Иначе вы никакие не артисты, и мне тут нечего делать. К станку, быстро. Последние команды стягаю их будто кнутом. Подчиняются. И живенько так подчиняются. Загружаю заданиями на выполнение базовых упражнений, плюс растяжка. И самому надо позаниматься. И как же мне это в кайф. Ловлю ошарашенные взгляды при выполнении умопомрачительных махов, когда нога даже не вертикально встает, а с загибом за голову. Дальше фуэте, небольшое и недолгое, всего на 7-8 оборотов. Работать. Прерываюсь, загоняю расползшихся по залу девок по местам. Кажется, мне надо стек, как у Джубона, надоело хлопать руками по задницам. Особо не напрягаюсь, даже стараюсь не напрягаться. Ни в коем случае не до пота, и тому есть причины. Чересчур легко себя чувствую. Вот-вот взлечу, надо бы взвеситься. В конце занятия самое время поощрить девчонок. Именно так, не до, а после. Тренировка людей, по большому счету, не отличается от дрессировки собак. Выполнил песик команду правильно, получи конфетку. Садитесь, девочки. У меня для вас новости. Директор набом подняла уровень каждая из вас на одну ступень. Мало им надо, совсем чуть-чуть. Вот уже забыли все и снова цветут и щебечут. Добиться этого оказалось несложно. Зря что ли к начальнице ходила. Госпожа набом, вы забыли об одной вещи. Поощрить девочек за достигнутый успех. Им и так много всего досталось. Сразу не понимает моих претензий начальница. Да, спорить ни о чем, но это подарки от меня и извне. Администрация Анин никак не отметила достижения танцевальной группы. А это неправильно. Вы же институт коррекции поведения. Это ваш законный успех в вашем деле. Вы показали девочкам, что можно хорошо и счастливо жить без наркотиков, драк и алкоголя. Именно на это настроена система уровней. Показала девочка, что способна нормально жить, учиться и работать. Надо переводить ее на следующий уровень. Это не так делается, Юнмиян. Мы присвоим каждой участнице полсотни баллов, а там... Нет, госпожа Набом. Просто переведите их на уровень выше. За уникальные достижения, уникальный приз. Выдавил из нее это решение. О чем и сообщаю возбудившимся от такой новости девчонкам. Только в ответ госпожа Набом тоже кое-что выдавила из меня. На выходе из зала поворачиваю в сторону медкабинета. Время действия. 17 февраля, утро катится к обеду. Место действия – загородный дом семьи Чжувона. Муран успевает взять чашку с горячим чаем и отпить несколько глотков, когда на экране снова появляется троица рассудительных экспертов. Подытожим первую часть нашей беседы, предлагает Седой. Мы выяснили в результате систематизации событий вокруг Агдан, что в действиях государственных органов в ее отношении просматриваются признаки коррупции. Коррупции в расширенном понимании, уточняет Лысый, когда даже исполнение закона парадоксальным образом может являться проявлением коррупции. Если рассматривать исполнение закона в связке с другими действиями госорганов, уточняет Седой, но так мы долго можем уточнять. Скажем коротко, в действиях госорганов по отношению к Агдан мы усматриваем признаки коррупции в ее расширенном понимании. Муран, чтобы уложить эту мысль в голове, пришлось этой самой головой потрясти. Глядит на невестку, как она, и слегка изумляется ее невозмутимому виду. Она что, не понимает, что мужчины на экране защищают Агдан? Муран насмешливо качает головой и снова обращается к экрану. Там что-то интересное начинается. Друзья, давайте внимательно рассмотрим дело о дезертирстве Агдан. Эту фразу адвоката Муран слышит краем уха, отвлекшись на невестку. С нетерпением ждем. Дорогой Гани, отзывается Седой. Давайте сначала проясним, что знают все. Агдан исчезает, СМИ вовсю раскручивают сенсацию о ее пропаже, начинает Лысый. Через сутки начинаются военные столкновения с Пукхан, объявляется чрезвычайное положение, после чего все военнослужащие обязаны немедленно прибыть в части, к личному составу которых приписаны. Все правильно, кивает адвокат. Затем, через 8 дней после исчезновения Агдан вдруг находится, живой и здоровой. Дома она пробыла недолго. На следующий день после возвращения ее арестовали и передали военной полиции. Дальше все происходит крайне быстро. 25 декабря вечером, арест Агдан, 3 января, то есть, Через 8 дней ее осуждают на 5 лет каторги. Скажите, ничего странного не замечаете? Слишком быстро, перед высказыванием Седой переглядывается с Лысым. Да, адвокат кивает. Всего одна неделя, день ареста можно не считать. Задержали вечером, пока передали военной полиции, пока оформили, день закончился. И от начала заведения дела до передачи в суд и само судебное заседание, на все это потребовалась неделя. Скорость спринтера рекордсмена, восхищается Седой. В моей практике, начинает, вдруг замолкает и резко мрачнеет адвокат. Видно, только сейчас в его голову приходит какая-то ужасная мысль. Что такое, дорогой Гани? Беспокоятся его собеседники. В моей практике, голос адвоката лишается легкости, становится глухим. Мне приходилось наблюдать со стороны подобное, когда судебные решения выносились с невероятной скоростью. Опять проявление коррупции, настораживается Лысый. Слишком мягко сказано, с отчетливой брезгливостью морщится адвокат. Дело намного хуже. В таких случаях с полным основанием можно считать, телевидение не было бы телевидением, если бы не сделало в этот момент рекламную паузу. Муран досадливо стукает чашкой о стол. Только ситуация оказалась еще хуже. Очаровательная ведущая, которую сейчас Муран от всей души ненавидит, объявляет, что передача продолжится только вечером, а пока не переключайтесь, смотрите новости. Щебаль. Провожает ее Муран. Время продолжения совпадает с показом очередной серии любимой дорамы. Время действия. 18 февраля утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин, учебный класс. Можно строго меня спросить, вот чего ты опять начинаешь, Юнми, чего тебе спокойно не сидится, можно и так, только ведь не я начинаю, тут кроется какая-то загадка, с какого рожна они ко мне все пристают, из желающих наставить меня на путь истины, то есть заставить заниматься тем, что хочется им, а не мне, выстроилась длиннейшая очередь. Очень жаль, Юнми, что ты так и не выполнила мое задание написать настоящее сичжа. Сухо извещает на весь класс училка. Усилием воли закрываю рот и перекрываю рвущиеся наружу слова, частично нецензурные. Делаю невозмутимую моську. Я не просто молодец, я супермолодец. Удается сдержать первый неконтролируемый порыв, но ведь не успокаивается. Буду вынуждена снизить тебе оценку за курс обучения и назначить штрафные баллы, продолжает самодурствовать учительница. И чего ты на меня так смотришь? Ах, да. Понятно, сам Чанним, встаю, кланяюсь и тут же сажусь. Что тебе понятно, Юнми? Она что, заводится начинает? Снова встаю, снова кланяюсь и бодро выпаливаю. Абсолютно все, сам Чанним. Не тороплюсь садиться, надоело подпрыгивать. Сверлит меня глазами, ждет чего-то. Можно вопрос, сам Чанним, выходит, все-таки что-то не понимаешь? Будто радуется училка. Да, когда уже мы, наконец, урок начнем, сам Чанним. Продолжаю с прежней бодростью, не терпится припасть всей душой к сокровищам национальной литературы, сам Чанним и делаю дебильно восторженное лицо. Сзади кто-то хихикает, что меня удивляет до глубины души. Среди моего, чего уж там, изрядно туповатого, окружения находится кто-то умный. Одна-то умная точно есть, передо мной, вон как она зеленеет лицом. Деваться училке некуда, приходится следовать моему совету. Сажусь и начинаю донимать ее восхищающимся по каждому, самому мелкому поводу, лицом, иногда невнятными междометиями. Класс не понимает, что происходит, честно скрипит мозгами, но непривычные усилия не приводят к ощутимому результату. Сначала хотел предупредить эту дуру, но вовремя одумался. Очень хвалю себя за это. Зачем мне предупреждать противника, куда и как я его ударю, хотя бы и в форме угрозы? Раньше так и делал, а почему? А потому, что был идиотом, но не пора ли прекращать эту порочную практику? До тюрьмы ведь так докатился. После обеда, кабинет на бам. Скажите, хунам, после ритуала приветствий мирно спрашивает начальница учительницу литературы, вы действительно пригрозили ученице Пак Юнми, что назначите ей штрафные баллы? Да, госпожа, слегка напрягается, но отвечает честно, старается не глядеть на меня, смирненько сидящую поодаль. Поясните, за что? Набам смотрит не на бедную училку, а на лист бумаги перед собой. Это я ее сочинил, обвинив дуру по литературе в несусветном. Получилась грамотная и обоснованная кляуза, тот самый удар в лоб, о котором вовремя не стал ее предупреждать. ХММ, за систематическое невыполнение моих заданий, госпожа, твердо отвечает хувам, то есть хунам. Каких именно, уточните, пожалуйста. Начальница не менее твердо гнет свою линию. Училка принимается многословно объяснять. Набам останавливает ее в момент, когда она произносит слово «сичжа». «Хунамси, вы дали задание Юнми сочинить сичжа. Она представила вам примерно десяток вариантов. Я все правильно понимаю, Хунамси?» «Да, госпожа, но ни один из вариантов не имеет ничего общего с сичжа. Это вам судить, Хунамси, вы – специалист, не я. Я лишь уточняю обстоятельства дела, в связи с жалобой на вас заключенной Пак Юнми. Училка не имеет, я невозмутим», начальница продолжает. «Я правильно вас понимаю, что вы планируете назначить штрафные баллы Пак Юнми за то, что она не смогла сочинить настоящее сичжа. До этой дуры доходит, что она где-то сильно прокололась, но деваться от строгого взгляда начальницы никуда не может. Не совсем», выдавливает училка. «Ага», заявила. «Есть какие-то другие причины штрафовать Пак Юнми?» Строжает еще больше начальница. «Иногда она ведет себя неуважительно, госпожа». «Подождите», хмурится Набам. «На уроке вы обвинили Юнми в том, что она не выполнила вашего задания и за это будет наказана. Задание было в том, чтобы сочинить сичжа. Так или нет?» Как не мялась училка, но пришлось подтвердить. «Есть масса свидетелей, есть видеокамеры, не отвертишься. Хунамси, вынуждена вас спросить, вдруг я чего-то не знаю. Выпускники школ по ее окончании обязаны уметь сочинять стихи, и обязательно сичжа. Принесите мне, пожалуйста, программу изучения корейской литературы и укажите соответствующий пункт». «Что?» Училка багровеет. «Такого пункта нет, госпожа. Но дело в том, что Пак Юнми обладает поэтическими способностями и я подумала, что она может. А если не сможет, то вы ее накажете», утвердительно продолжает начальница. «Вы с ума сошли? Ваше задание, по вашим же словам, носит исключительно необязательный характер. Вы выяснили, что Юнми может писать стихи, она их пишет, и собираетесь наказать ее за то, что ее стихи вам не нравятся. Странно мне указывать вам на это, но вы не имеете никакого права наказывать за невыполнение заданий, выходящих за рамки учебного курса. Вы еще накажите ее за то, что она китайский язык не знает». Училка сидит, окончательно раздавленная. «Прилагаю максимум усилий скрыть упоительное чувство злорадства и сдерживаюсь от замечания, что китайский немного знаю. Вам устное замечание за превышение своих полномочий. Плюс к этому запрещаю вам без моего ведома накладывать на Юнми любые взыскания, даже на один штрафной балл. Вам все ясно? Нас отпускают. Но сначала училку». «Юнми», строго смотрит начальница, «послезавтра придет Аю. Я могу быть уверена, что не произойдет никаких эксцессов. А вот и плата по счетам». Делаю невинное лицо. Вскакиваю, кланяюсь. «О, госпожа, мне как-то трудно представить, что Аю вдруг набросится на меня с кулаками. Я не очень ее люблю, но надо признать честно, у нее ангельский характер. Я тебя предупредила». Начальница с выражением бесконечного, но вот-вот готового кончиться, терпение выгоняет меня из кабинета. Остальной день Ванин. Все время размышляю, все глубже и глубже анализирую собственное поведение. Еще не придя ни к каким выводам, чувствую, что начинаю меняться. Надеюсь, в лучшую сторону. Потому, что априори сдержанность лучше несдержанности. Так что какие-то выводы все-таки делаю. Многие мои неприятности произрастают именно на этой почве. Много раз так было. Сначала бурно реагирую, затем долго разгребаю последствия. И зреет пренеприятное чувство, что моей предсказуемостью кое-кто подло пользуется. Ради верности надо отметить, что импульсивность поступков свойственна почти всем девочкам-подросткам и даже некоторым взрослым женщинам. Моя Анни, к примеру, намного хуже меня. «Глубже, глубже садись». С силой давлю на плечи Трейни, что пытается сесть на шпагат. У девчонки из глаз брызжут слезы, не обращаю на это внимания. Шоу-бизнес жесток, шоу-бизнес это ад. Пусть все твердо это знают. Чувствую приятнейшую легкость во всем теле после разминки и отработки кое-каких па. И продолжаю подбрасывать информацию в топку размышлений. Персонаж первый и один из самых близких. Анни. Ее пожелание умереть бросило меня в пучину беспамятства. Затем выдернула меня из храма, вытащила мой телефон и засветила перед полицией. Неважно, что сделала, не подумавши, она никогда не думает. Главное, что она волей-неволей меня подставила. Не первый раз, но что-то увлекаюсь, с ней все понятно. Со мной что не так? Попадаю в вестибюль здания под большой вывеской «Безумие», страшно на нее обижаюсь, но когда она радостно меня обнимает, тут же все забываю и нежусь в ее объятиях. Чем я думаю? Задницей, разумом, уровень я, по Фрейду, понимаю, что Энни идиотка, которая все время будет меня подставлять. Подсознание и толкает в ее объятия, Суперга утверждает, что Энни, любимая сестрица и надо ее уважать, хоть на части рвись. И что делать? Ась, за ужином ковыряюсь в силосе, который тут почему-то считается едой. К концу замечаю, что меня кто-то толкает в плечо. Уже минут пять. Бонсу, отстань, ответ не слушаю. Как говорится, уйди, старушка, я в печали. После ужина нас впускают в класс, приобщиться к мировым новостям и социально-виртуальной жизни. Что у нас там? Инчжен в очередной раз заметили с каким-то продюсером, исследую свое состояние. Досада, раздражение, обида на тех, кто вот это все, откуда и зачем. Санен продолжает стричь купоны с моих песен, снова погружаюсь в себя, опять что-то нехорошее нахожу. А не все ли мне ли? Тем более, могу прекратить этот пир во время чумы в любой момент. Вопрос в одном. А я этого точно хочу, не прекращу этого хотеть, когда меня в очередной раз обнимут и погладят по головке. Вопрос, между прочим, корона мне не враги, не друзья, но и не враги. Чего они там увидели? Чат, который не спит. Вы это видели? Видели. Что-то видели, а что-то нет. Чего шумим? Оппозиция на своем телеканале выложила видео, где Агдан выдает по полной программе на концерте Ванин. Дебаг. Других слов нет. В честь Салаль, что ли? Холь. Там еще американский посол был. Не посол, атташе по культуре. Сколько раз можно говорить? Да какая разница? Да не о том видео говорю, бестолковые. Тот ролик давно все посмотрели. Оппозиция статью в защиту Агдан выпустила и передачу ей посвятила. Вот ссылки. Пусть защищают сколько угодно. Агдан, дезертируя ей место в тюрьме. Вранье, что Агдан в храме пряталась. Она нелегальный аборт делала. Где? В храме. Аборт ей пхикшу делали. Думай, что говоришь, дура. Может, дурак, откуда ты знаешь? Знаю. Она всегда всякую чушь несет. А вдруг не чушь? Вдруг правда? Когда бы она успела? И от кого? От Чебаляча Жувона? Вот уж нет. Идите лучше передачу смотрите. Заумная, но очень интересная. Там адвокат Чон Гани выступает. Входит в десятку самых известных адвокатов в стране. Да, хватит всякую чушь читать. И какая эта мразь про аборт придумала? Пойду, посмотрю на адвоката. Мне защитников и в самом деле не хватает. Канал Готов. У меня очень мало времени, хоть и осталось еще полчаса, как перешедший на третий уровень. Все равно мало, поэтому пропускаю первые две части, хотя приходится возвращаться к концу второй, чтобы захватить начало разговора о дезертирском суде. Третья заключительная часть специального выпуска «Суд, коррупция и Агдан». Не нравится мне, что мой псевдоним ставит рядом с нехорошим словом «коррупция». Чую подвох, надеюсь, не намеренный. В студии вокруг столика те самые трое мужчин, которых сутки назад внимательно слушало несколько миллионов человек. Из конца второй части. В моей практике голос адвоката лишается легкости, становится глухим. Мне приходилось наблюдать со стороны подобное, когда судебные решения выносились с невероятной скоростью. Опять проявление коррупции, настораживается лысый. Слишком мягко сказано, с отчетливой брезгливостью морщится адвокат. Дело намного хуже. В таких случаях с полным основанием можно считать. Продолжение. Слишком мягко сказано, не ленится повторять адвокат. Неприличная скорость судебного производства почти всегда свидетельствует о сговоре между защитой и обвинением под патронажем судьи. К тому же, вы хотите сказать, напряженно смотрит Седой, что адвокат помогал не подзащитной, а обвинению. Либо намеренно, соглашается Гани, либо в силу своей лености и некомпетентности. Лично я вижу массу возможностей затянуть процесс не меньше, чем на месяц. Обычные уловки адвокатов. Даже если судья целенаправленно будет блокировать ваши усилия, уточняет Лысый. При таких условиях могу гарантировать не меньше двух недель судебного процесса. Никак не один день. Это неприлично быстро, далеко за гранью потери уважения. Карьера того молодого адвоката из военных, считайте, кончилась. А вот до такого, чтобы адвокат намеренно меня топил, я не додумался. Но ведь очень похоже. Давайте на время забудем о неприличном судебном процессе, предлагает Лысый. Скажите, Гани, по сути дела, решение суда правомерно, если забыть про его неприличную скорость? Формально суд абсолютно прав. Ао, Лысый и Седой переглядываются. Если забыть обо всем, что мы говорили, невозмутимо продолжает Ганни, есть бесспорные факты. Агдан дала присягу и тем самым возложила на себя определенные обязательства. При возникновении чрезвычайной ситуации не явилась в положенное время в свою часть. Дело ясное и прозрачное. Есть преступление, есть наказание, но вроде есть обстоятельства. Начинает ошарашенный таким поворотом Лысый. Никакие обстоятельства не принимаются во внимание, невозмутимо продолжает адвокат. Ни хрена себе адвокат, думаю про себя. Типун на язык такому адвокату, камень на шею и в омут. Как ни странно, закон не предусматривает никаких оправдывающих обстоятельств. Можно представить себе ситуацию, что военный получил увечье, лежит в больнице в коме, а когда выздоровеет, его посадят за дезертирство. Этот закон на самом деле такой. Йоксель, дебак. Одновременно поражаются несовершенству национального законодательства собеседники адвоката. Если он не в военном госпитале лежит, конечно, уточняет адвокат, тогда все нормально, он как бы на месте. Но ведь всякое может быть. Теоретически, человек может оказаться отрезанным от мира в море или горах, и вот тогда закон обрушится на него со всей силой. Но я вот что хочу сказать. Я внимательно проштудировал историю применения этого закона и выяснил, что ни разу такого не было. Чего не было? Чтобы осудили на 5 лет военного, который по объективно непреодолимым обстоятельствам не смог прибыть в часть. Были такие случаи или нет, выяснить намного сложнее, но вот соответствующих судебных решений не было. Так что наша Агданы здесь уникальный случай. Ганни, а как, по-вашему, должен был поступить суд? Осторожно формулирует вопрос Седой. Дело вот в чем, начинает адвокат, если бы все было так просто, то суды давно поручили бы машинам, компьютерам. Вот статус, Агдан, военнослужащие, заносим в исходные данные. Есть сигнал, по которому нужно прибыть в часть. Вносим, наконец, сведения, что Агдан в течение 6 дней в части не появилась. Нажимаем кнопку «Ввод», получаем приговор. Но не все так просто, отмечает Лысый. Конечно, нет. Есть форма закона, а есть суть, дух и буква, перевожу для себя. Формально суд абсолютно прав, но по сути нет. Смысл репрессивных законов в чем? Если человек виноват, он должен быть наказан. Не попадающий в виновные по формальным признакам, а по-настоящему виноватый. К примеру, Агдан, сидя в ресторане и глядя в телевизор, где сообщают о введении военного положения, громко говорит «меня это не касается», тогда она по-настоящему виновата. А если она из-за непреодолимых обстоятельств не могла прибыть в часть, тогда что? Тогда она невиновна, ее надо оправдывать. На то и состоит суд из людей, а не машин, чтобы учесть даже несовершенство закона и соблюсти не только форму, но не исказить суть закона. После такого длинного спича адвокат припадает к стакану с соком. «Надо в парламенте вносить поправку в закон», задумчиво произносит Седой. «Замечу, адвокат ставит стакан на столик, суть закона выше его формы». Все задумчиво кивают. «Но вы что-то хотели сказать о непреодолимых обстоятельствах, Ганни?» спохватывается Лысый. «Да тут все просто», отмахивается адвокат, но продолжает. «Я внимательно побеседовал с монахинями храма Пиньон. По их словам, Агдан в течение 6 дней пребывала в полубессознательном состоянии, почти не реагировала на внешние раздражители. Диагноз поставить не могу, я не медик, но похоже на кататонию. Почему вы так решили? Все 6 дней она провела неподвижно в позе лотоса. Дебак, холь, вот тебе и дебак, вот тебе и холь, думаю про себя. Она ничего не ела, монахиням с трудом удавалось ее напоить, если бы не они... Агдан могла погибнуть от обезвоживания. Можно сказать, что все это время она находилась на краю гибели. Что это, как не объективная невозможность прибыть в часть. В сознание она пришла на 7-й день и была крайне истощена. И едва она пришла в себя, как военные тут же с нездоровым энтузиазмом посадили ее в тюрьму, подытоживает Седой. Экран замирает. Заканчиваем. Время вышло. Ну и ладно, не могу сказать, что меня оторвали на самом интересном месте. Все важное я услышал. 14-й листок сорван. 15-й листок. Время действия. 19 февраля. Вечер. Место действия. Штаб-квартира лидера партии в одном из небоскребов центра Сеула. На диванах и креслах вокруг столика трое, еще несколько человек, охрана и обслуга. Все только что отвлеклись от просмотра ролика на плазменном экране настенного телевизора. Неплохо, лениво выпускает слова адвокат и просто юрист Лин Ганни. Не сочтите за самонадеянность, но дам 7 по 10-бальной системе, или даже 8. «Скромничайте, Гани», – улыбается седой Ким Ди Сонг, лидер партийной парламентской фракции. 1,5 миллиона просмотров за сутки в сети для передач подобного рода рекорд. Пока не вступающий в беседу Чо Вин Чон жестом подзывает помощника, нашептывает команду. Через минуту пустой стол с достоинством принимает на полированную поверхность бутылки с жидкостями разных цветов, пару высоких коробок и стаканы. После ужина в ресторане, который компания покинула почти час назад, самое время увлажнить организм. Седой и адвокат лениво спорит, не ради истины, а развлечения для. Вин Чон не мешает, но когда спор выдыхается, Седой в знак поражения поднимает руки, окончательно тушит его. Друзья, вы забываете самый важный фактор, который вывел наш выпуск в топ-рейтинг. Агдан, мгновенно реагирует адвокат. Выбор темы и важных точек в ней, неотъемлемая часть сюжета, вяло спорит Седой. Неважно все это, сворачивает с второстепенной темы лидер. Главное в том, что Агдан способна вывести нас в лидеры не только в количестве просмотров, но и политической гонке. Собеседники выбирают себе напитки и соки. Вин Чон продолжает. Мы должны восхвалять всех богов и небо, пославшие нам эту девочку. Впервые за много лет мы можем реально претендовать на президентское кресло. Ох, и не завидую я тебе, Хён, когда ты в него сядешь, усмехается Седой. Я сам себе не завидую. Почти все наши президенты относились к своей должности, как к кормушке и возможности распустить хвост самомнения и самолюбования. Мы не должны относиться к высшей политической власти, как к конечной цели. Это всего лишь ступенька. Славить нам надо не только небо, пославшее Агдан, но и эту дуру Гэнхи, которая вместо того, чтобы приручить ее, обрушивает на нее репрессии, слегка желчно указывает адвокат. За дурость Гэнхи. Выдвигает шутливый тост Седой и поднимает стакан с минералкой. Друзья чокаются стаканами и хохочут. И все-таки, друзья, сгоняет улыбку с лица Вин Чон. Нам нужен национальный проект с выходом на глобальный уровень. 30 лет назад было легче, всем было ясно, что надо двигаться к экономическому процветанию. Что делать дальше, когда мы его достигли? Все вокруг рассуждают о Халю, только никто не может расшифровать, что это такое. Объединение страны, негромко и почти шепотом говорит Седой. Все резко замолкают. Есть два возражения, после длинной паузы начинает Вин Чон. Первое. Декларировать такую цель нельзя. Второе возражение более существенно. Мы объединимся, а дальше что? Возникнет та же проблема отсутствия стратегического проекта для страны, который захватит умы и сердца миллионов. Ты прав, Хён, задумчиво произносит адвокат, покручивая стакан в руках, но не совсем. Нынешнее правительство какой-то смысл в Халю вкладывает. Культурное продвижение по миру и, надо признать, какие-то успехи у них есть. Кей-поп набирает популярность. Обнаружить главную проблему означает частично решить ее, решительно говорит Седой Ди Сонг. Итак, у нас нет стратегического национального проекта. Значит, надо его создать. Искоренение коррупции, восстановление рождаемости, развитие гражданских свобод, адвокат выдает на гора целый список. Все это годится, как политические лозунги и второстепенные цели, не спорит, а думает вслух Ди Сонг. Несмотря на их масштаб и важность, все это замкнуто в национальных границах. Халю здесь и не пахнет. Что скажешь, Хён? Не первый раз ведь заводишь такие разговоры, ук. Вспомните Советский Союз. Нет, ничего не говорю, хорош или плох был проект коммунизма, но это был по-настоящему грандиозный общемировой проект. Американцы были против, вставляет шип Седой. Знаешь, Ди Сонг, все больше думаю, что проект США был вторичен. Что они противопоставили коммунизму? Антикоммунизм. Это именно вторичность, как отрицание чего-то первичного. И в качестве украшения, идеалы свободного мира. Что-то вроде нашего Халю. Звучит красиво, как есть этот рис, непонятно. Предлагаешь перехватить знамя коммунизма? Фальшивость насмешки адвоката все чувствуют ясно. Не буду углубляться, но уверен, что это просто невозможно. Есть Китай, мы, маленькая страна, нет. Не получится. Мы не можем, опять негромко замечает Ди Сонг, мы даже называемся Корейская национальная партия. Национальная, не коммунистическая или еще как-то. То есть даже названием ограничили себя национальными рамками, подхватывает адвокат. Вин Чон мрачнеет. Значение и важность символов ему хорошо известно. Как неожиданно всплывает еще одна проблема, говорит он, ни к кому конкретно не обращаясь, Надо думать о смене названия. А это не так просто. Я знаю, вдруг говорит адвокат. Знаю как. Нет, не решить наши проблемы, но сделать шаг к возможности их решения. И выдерживает паузу. Негодяй, как хороший артист. Друзья терпеливо ждут. Надо привлечь в партию Агдан. На особое положение. Скажем, советника при исполнительном комитете. У девочки в голове много идей. Возможно, среди них найдутся не только музыкальные. Мужчины надолго замолкают, переваривая предложение. Время действия. 20 февраля. Послеобеденный перерыв. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Комната для свиданий. Аньон Хосе, Юнми, миленько улыбается Аю. Она всегда мило улыбается, зараза. Аньон, Аю, тем не менее, вежливо здороваюсь. До сих пор восхищаюсь, как Набам лихо разложила училку по литературе и славненько ее оттарабанила. За такое многим можно заплатить. Даже Джигу с обожаемой Аю сбацать. Это Солли, Аю кладет руку на плечо подружки. Сам вижу, что Солли, но политесы прежде всего. Аньон, Солли, приветствую худенькую и тихую девушку. Она еле слышно отвечает. Всматриваюсь. Да, оно самое и есть. Душа будто под тяжелой тучей, отчетливо вижу по потухшим глазам. Хуже, чем у Пхикшу, намного хуже. Те активно вели борьбу, абсолютно безнадежную, но они боролись с чем-то. Девушка передо мной сдалась. Рассказывай, Аю, не успеваю прихлопнуть рот той импульсивной идиотке, что сидит внутри, щебаль. Ладно, вывернусь. Ничего страшного не произошло, но отправляю в себя импульс злости. Заткнись, Ончи. Очень неделикатное требование с моей стороны. Что рассказывать? Юнми, ты сама все лучше меня знаешь. Аю пытается подражать коту Шрека. Кому не знаком этот мем, может вспомнить глаза какого-нибудь милого и тихого. Да, бывают такие, не спорьте. Ребенка, который что-то просит. К твоему стыду, ты забыла добавить. Нет, это уж контролируемый выброс. Время от времени пар надо спускать. И Аю не надо забывать, что мы, не подруги, не будем показывать пальцем, по чьей вине. Аю слегка краснеет, но кивает. Все равно, ты кое-что забыла. Понимаешь, меня саму жутко достают все эти условности, но иногда без них никуда. Чего ты хочешь, Аю? Опять краснеет. Извини, Юнми, не сообразила. Поговори с ней. Я тоже чувствую, что с ней что-то не то. Что-то еще говорит, не слушаю, захваченный собственным мыслеворотом. Еще одно фатальное упущение корейских агентств и не только их. В штате не предусмотрен психолог, который бы следил за психологическим климатом в целом и психическим состоянием отдельных идолов. Она согласна, на мой вопрос Солли еле заметно кивает. Солли, я тебя долго мучить не буду. Ответишь мне на пару вопросов? Снова кивает. Скажи, тебя сильно удручает хейт в твою сторону? Опять кивок. Голос у нее пропал, что ли? Ладно, мне этого хватит. И особенно достают за то, что углядели твои соски сквозь мокрую футболку. Краснеет и снова кивает. Мой лимит, обозначенный мной же, закончился. И мне этого хватит за глаза. Аю, у тебя телефон с интернетом? Да. Тебе что-нибудь нужно? Заключенным запрещено выходить в интернет в неположенное время, подает голос охранница. Это я и без тебя знаю, дура. Разве Аю, заключенная? Затыкаю ей рот. Нечего тут умничать. Аю, набери в поисковике Агдан. Хейт, треш. Теперь выбирай самое смачное и пусть Солли читает. Пока девки развлекаются, вытягиваюсь на стуле во всю длину своих прекрасных ног. Можно даже вздремнуть, но неудобно. Во всех смыслах. Закладываю руки за голову, смотрю в потолок. Через 5 минут девчонки начинают активно шушукаться. Открываю один глаз. Солли активно стесняется, умоляюще смотрит на Аю, та вздыхает и принимает удар на себя. Юнми, тут про тебя написали, что ты не в храме была, а делала аборт. Что ты можешь сказать? Солли очень интересно. Вот же ж ладно, сам согласился послужить громоотводом. Я, девственница, с мужчинами даже в губы ни разу в жизни не целовалась, делаю паузу и ехидно. Хотите проверить, убедиться собственными глазами? Девчонки краснеют, а у меня мелькает и норовит исчезнуть какая-то идея. Властно беру ее за хвост, осматриваю. Годится. Принимаю обычную позу. Аю, давай сделаем так. Отнесись к этому, как к моей маленькой просьбе. Зайди после нашей встречи в медкабинет и посмотри данные моего медосмотра. Разрешаю. Только на этот день. Госпожа надзирательница подтвердит мое согласие. Заранее говорю, что там ничего нет. Никаких упоминаний о травмах, порезах, кровотечениях и прочего. Написано там про девственность или нет, не знаю. Написано, вдруг подает голос охранница. Прекрасно. После этого сделай вот что, организуй вброс в сеть этих данных. Сможешь? Понадобится сделать снимок, нерешительно бормочет Аю. Ну и сделай. Не положено, снова встревает охранница. Сейчас я тебя заткну. Мало ли что не положено. Кто из вас видео драки в сеть скинул? Скажите, положено было? Пока разговариваем, периферийным зрением присматриваюсь к Солли. Чуточку ожила девочка. Неприятно кольнул ее интерес к гнусным сплетням про меня. Прощу, все-таки больной человек часто гадко пахнет. Солли, ты насмотрелась на всякие гадости про меня? Проняло? Прекрасно. Теперь вспомни, а дома можешь глянуть в сети, что творилось почти во всех СМИ с месяц назад. Чуть не вся страна меня проклинала. Помнишь? Замечательно. Делаю паузу, готовясь к последнему удару. Так-то рецепт простой и широко известный. Если думаешь, что тебе плохо живется, найди того, кому хуже и внимательно на него посмотри. Сразу легче станет. Согласись, Солли, что хейта на тебя в миллион раз меньше. Так ведь? А теперь посмотри на меня. Похоже, что я в отчаянии и готова на себя руки наложить. Даю возможность рассмотреть себя. Но ты же пропадала и всякие слухи про тебя ходили. В ее нерешительных словах вижу один плюс. Девочка заговорила. То дурацкие слухи, Солли, а то я перед тобой. У меня был всего лишь ХММ, нервный срыв, в котором мне родная сестрица пособила. Но и тогда я не думала топиться. Мне надо было побыть наедине с собой, вот и все. А ты впадаешь в отчаяние только от того, что кому-то не понравились твои сиськи. Намеренно говорю грубо. Клин клином вышибают. Во-первых, поднимаю руку и загибаю один палец. Запомни, большинство людей – идиоты. И слушать их всерьез, проявлять неуважение к самой себе. Во-вторых, есть вещи во много раз хуже хейта. Это когда его нет. Нет хейта, нет восхищения, нет ничего. Выходишь на улицу, тебя никто не узнает, не просит автограф. Спросишь у кого угодно, кто такая Солли, все плечами пожимают. Это и будет означать, что тебя, как идола, уже нет. А пока тебя ругают, даже травят, ты есть, тебя помнят, тобой интересуются, на твои концерты придут. Понятно, Солли, почти окончательно ожившая, кивает. Ну, тогда валите отсюда, мне на занятия пора. Ты, Аю, побудь несколько дней с ней вместе и передавай привет президенту Чосуману. Подмигиваю слегка удивленным девчонкам. На прощание слегка дергаюсь, когда девчонки поочередно чмокают меня в щечку. Как бы опять не растаять, и как бы Юэйном не стать ненароком. Эфух, вымотали они меня. Чапаю по коридору в танцзал. По пути вокруг начинают виться девки. Мне не надо напрягаться, чтобы не замечать их взглядов. Погружаюсь в свои мысли. О многом надо подумать и многое пересмотреть. Юнми, ты с Аю встречалась? С требовательными глазами Бонсу синхронизируются все остальные. Вот ведь подловили все-таки. И что делать? И краткое ЕС, знаю, как их обрубить. Бонсу Ян, тебе не кажется, что ты нахально лезешь в мои дела? Они тебя никак не касаются, слова жесткие, но говорю мирно, что смягчает. Встречалась с Аю по поручению госпожи начальницы НАБАМ. Я обязана вам подробно рассказать, о чем мы беседовали. Могу. Только разрешение у начальницы спросите, и у Аю тоже, а то я сильно подозреваю, что им не интересно, чтобы о наших делах весь Анин знал. Да мы просто хотели автограф у Аю взять, нудит кто-то из девчонок сзади. Никаких автографов вам не будет. Госпожа Набам запретила и правильно сделала. Почему? Снова Бонсу, кое-как проглотившая отлуп от меня. Потому что мы в тюрьме, и что происходит? Вы занимаетесь в группе под управлением мировой звезды. Это я, если до сих пор не знаете. Прорываетесь в топ-рейтинг просмотров, наша песня становится мировым хитом. Подарки и автографы от меня вы уже имеете. Вам еще Аю подавай. Вот это видели. Показываю всем и каждой в отдельности дулю. Слишком хорошо жить станете. Вы уже имеете то, что на воле может получить только несколько человек из миллиона. Вы, три не самой Агдан, пусть и временно. Почему временно? Не смело спрашивает кто-то. Потому что сроки у всех разные, потому что могут досрочно выпустить, потому что могут во взрослую тюрьму перевести. И тут вам еще Аю подавай. Да многие ее фанаты так близко ее не видели, как вы. Слишком хорошо жить станете. И что дальше? Те, кто за стенами, что могут решить? Они могут решить, что тут лучше, чем на свободе. И что будет дальше? Что? Тупенько спрашивают меня, как что, молодежь начнет грабить, воровать и пьянствовать, лишь бы попасть в Анин. Стране это нужно? Нет. Мне это нужно? Нет. Вам нужно? А вам зачем? Перенаселение тюрьмы хотите? Совсем ополоумели. И пока не опомнились. Хватит болтать. К станку все. Быстро. Неожиданная мысль приходит в голову. Бонсу, тезка директрисы Фан, что в Корее редкость. Может, действительно обзавестись стеком и время от времени получать удовольствие, лупя ее по толстой заднице? Мечты, мечты.